Часть третья. Глава первая. Давно уже наступили сумерки, настал вечер. И только тогда я очнулся от мрачного кошмара и вспомнил о настоящем. «Нелли», — сказал я, — «вот ты теперь больна, расстроена, и я должен тебя оставить одну, взволнованную в слезах. Друг мой, прости меня и узнай, что тут есть тоже одно любимое и непрощенное существо. Несчастная, оскорбленная и покинутая. Она ждет меня. Да и меня самого влечет теперь после твоего рассказа так, что я, кажется, не перенесу, если не увижу ее сейчас, сию минуту. Не знаю, поняла ли Нелли все, что я ей говорил. Я был взволнован и от рассказа, и от недавней болезни, но я бросился к Наташе. Было уже поздно, час девятый, когда я вошел к ней. Еще на улице у ворот дома, в котором жила Наташа, я заметил коляску, и мне показалось, что это коляска князя. Вход к Наташе был со двора. Только что я стал входить на лестницу, я заслышал перед собой, одним сходом выше, человека, взбиравшегося ощупью, осторожно, очевидно, незнакомого с местностью. Мне вообразилось, что это должен быть князь, но вскоре я стал разуверяться. Незнакомец, взбираясь наверх, ворчал и проклинал дорогу, и все сильнее и энергичнее, чем выше он подымался. Конечно, лестница была узкая, грязная, крутая, никогда не освещенная. Но таких ругательств, какие начались в третьем этаже, я бы никак не мог приписать князю. Взбиравшийся господин ругался, как извозчик. Но с третьего этажа начался свет. У Наташиных дверей горел маленький фонарь. У самой двери я нагнал моего незнакомца, и каково же было мое изумление, когда я узнал в нем князя. Кажется, ему чрезвычайно было неприятно так нечаянно столкнуться со мною. Первое мгновение он не узнал меня, но вдруг все лицо его преобразилось. Первый злобный и ненавистный взгляд его на меня сделался вдруг приветливым и веселым, и он с какой-то необыкновенной радостью протянул мне обе руки. «Ах, это вы! А я только что хотел было встать на колено и молить Бога о спасении моей жизни. Слышали, как я ругался?» И он захохотал простодушнейшим образом. Но вдруг лицо его приняло серьезное и заботливое выражение. И Алёша мог поместить Наталью Николаевну в такой квартире, — сказал он, покачивая головою. Вот эти-то так называемые мелочи и обозначают человека. Я боюсь за него. Он добр, у него благородное сердце. Но вот вам пример. Любит без памяти, а помещает ту, которую любит, в такой конуре. Я даже слышал, что иногда хлеба не было, — прибавил он шепотом, отыскивая ручку колокольчика. У меня голова трещит, когда подумаю о его будущности, а главное — о будущности Анны Николаевны, когда она будет его женой. Он ошибся именем и не заметил того, с явною досадою не находя колокольчика. Но колокольчика и не было. Я подергал ручку замка, и Мавра тотчас же нам отворила, суетливо встречая нас. В кухне, отделявшейся от крошечной передней деревянной перегородкой, сквозь отворенную дверь заметны были некоторые приготовления. Все было как-то не по-всегдашнему, вытерто и вычищено. В печи горел огонь, на столе стояла какая-то новая посуда. Видно было, что нас ждали. Мавра бросилась снимать наше пальто. «Алёша здесь?» — спросил я её. «Не бывал», — шепнула она мне как-то таинственно. Мы вошли к Наташе. В её комнате не было никаких особенных приготовлений. Всё было по-старому. Впрочем, у неё всегда было всё так чисто и мило, что нечего было и прибирать. Наташа встретила нас, стоя перед дверью. Я поражен был болезненной худобой и чрезвычайной бледностью ее лица, хотя румянец и блеснул на одно мгновение на ее помертвевших щеках. Глаза были лихорадочные.

— сказал князь, по-видимому, в чрезвычайном изумлении. «Вы были у меня во вторник, поздно вечером. На другое утро он заезжал ко мне на полчаса, и с тех пор я его не видала ни разу». «Но это невероятно!» — он изумлялся все более и более. «Я именно думал, что он не выходит от вас. Извините, это так странно, просто невероятно». «Но однако ж верно. И как жаль, я нарочно ждала вас, думала от вас-то и узнать, где он находится». «Ах, боже мой! Да ведь он сейчас же будет здесь! Но то, что вы мне сказали, меня до того поразило, что я, признаюсь, я всего ожидал от него, но этого, этого! Как вы изумляетесь! А я так думала, что вы не только не станете изумляться, но даже заранее знали, что так и будет». «Знал? Я? Но уверяю же вас, Наталья Николаевна, что видел его только одну минуту сегодня и больше никого об нем не расспрашивал. И мне странно, что вы мне как будто не верите», — продолжал он, оглядывая нас обоих. «Сохрани Бог», — подхватила Наташа, совершенно уверена, что вы сказали правду. И она засмеялась снова, прямо в глаза князю, так, что его как будто передернуло. «Объяснитесь», — сказал он в замешательстве. «Да тут нечего и объяснять. Я говорю очень просто. Вы ведь знаете, какой он ветреный, забывчивый. Ну вот, как ему дана теперь полная свобода, он и увлекся». «Ну так увлекаться невозможно. Тут что-нибудь да есть, и только что он придет, я заставлю его объяснить это дело. Но более всего меня удивляет, что вы как будто и меня в чем-то обвиняете, тогда как меня даже здесь и не было. А впрочем, Наталья Николаевна, я вижу, вы на него очень сердитесь, и это понятно. Вы имеете на то все права, и... разумеется, я первый виноват, ну, хоть потому только, что я первый подвернулся. Не правда ли?» — продолжал он, обращаясь ко мне с раздражительной усмешкой. Наташа вспыхнула. «Позвольте, Наталья Николаевна», — продолжал он с достоинством, — «соглашаюсь, что я виноват, но только в том, что уехал на другой день после нашего знакомства. Так что вы, при некоторой мнительности, которую я замечаю в вашем характере, уже успели изменить обо мне ваше мнение. Тем более, что тому способствовали обстоятельства. Не уезжал бы я, вы бы меня узнали лучше. Да и Алёша не ветреничал бы под моим надзором. Сегодня же вы услышите, что я наговорю ему. То есть сделаете, что он мною начнет тяготиться. Невозможно, чтоб при вашем уме вы вправду думали, что такое средство мне поможет. Так уж не хотите ли вы намекнуть, что я нарочно хочу так устроить, чтобы он вами тяготился? Вы обижаете меня, Наталья Николаевна. Я стараюсь как можно меньше употреблять намеков, с кем бы я ни говорила, — отвечала Наташа. Напротив, всегда стараюсь говорить как можно прямее. И вы, может быть, сегодня же убедитесь в этом. Обижать я вас не хочу, да и незачем. Хоть уж потому только, что вы моими словами не обидитесь, что бы я вам ни сказала. В этом я совершенно уверена, потому что совершенно понимаю наши взаимные отношения. Ведь вы на них не можете смотреть серьезно, не правда ли? Но если я в самом деле вас обидела, то готова просить прощения, чтобы исполнить перед вами все обязанности гостеприимства». Несмотря на легкий и даже шутливый тон, с которым Наташа произнесла эту фразу, со смехом на губах, никогда еще я не видал ее до такой степени раздраженную. Теперь только я понял, до чего наболело у нее на сердце в эти три дня. Загадочные слова ее, что она уже все знает и обо всем догадалась, испугали меня. Они прямо относились к князю. Она изменила о нем свое мнение и смотрела на него, как на своего врага. Это было очевидно. Она, видимо, приписывала его влиянию все свои неудачи с Алешей и, может быть, имела на это какие-нибудь данные. Я боялся между ними внезапной сцены. Шутливый тон ее был слишком обнаружен, слишком не закрыт. Последние же слова ее князю о том, что он не может смотреть на их отношения серьезно, фраза об извинении по обязанности гостеприимства, ее обещание в виде угрозы доказать ему в этот же вечер, что она умеет говорить прямо, все это было до такой степени язвительно и немаскировано, что не было возможности, чтобы князь не понял всего этого. Я видел, что он изменился в лице, но он умел владеть собою. Он тотчас же показал вид, что не заметил этих слов, не понял их настоящего смысла и, разумеется, отделался шуткой. «Боже, меня сохрани требовать извинений!» — подхватил он, смеясь. — Я вовсе не того хотел, да и не в моих правилах требовать извинения от женщины. Еще в первое наше свидание я отчасти предупредил вас о моем характере, а потому вы, вероятно, не рассердитесь на меня за одно замечание, тем более что оно будет вообще о всех женщинах. — Вы тоже, вероятно, согласитесь с этим замечанием, — продолжал он, с любезностью обращаясь ко мне. Именно я заметил, в женском характере есть такая черта, что если, например, женщина в чем виновата, то скорее она согласится потом, впоследствии, загладить свою вину тысячью ласк, чем в настоящую минуту, во время самой очевидной улики в проступке, сознаться в нем и попросить прощения. Итак, если только предположить, что я вами обижен, то теперь, в настоящую минуту, я нарочно не хочу извинения. Мне выгоднее будет впоследствии, когда вы сознаете вашу ошибку и захотите ее загладить перед мной тысячью ласк. А вы так добры, так чисты, свежи, так наружу, что минута, когда вы будете раскаиваться, предчувствую это, будет очаровательно. А лучше, вместо извинения, скажите мне теперь, не могу ли я сегодня же чем-нибудь доказать вам, что я гораздо искреннее и прямее поступаю с вами, чем вы обо мне думаете?» Наташа покраснела. Мне тоже показалось, что в ответе князя слышится какой-то уж совсем легкий, даже небрежный тон, какая-то нескромная шутливость. «Вы хотите мне доказать, что вы со мной прямы и простодушны?» — спросила Наташа с вызывающим видом, смотря на него. «Да. Если так, исполните мою просьбу. Заранее даю слово». «Вот она. Ни одним словом, ни одним намеком обо мне не беспокойте Алешу ни сегодня, ни завтра. Ни одного упрека за то, что он забыл меня, ни одного наставления. Я именно хочу встретить его так, как будто ничего между нами не было, чтобы он и заметить ничего не мог. Мне это надо. Дадите вы мне такое слово?» «С величайшим удовольствием», — отвечал князь, «и позвольте мне прибавить от всей души, что я редко в ком встречал более благоразумного и ясного взгляда на такие дела. Но вот, кажется, и Алеша». Действительно, в передней послышался шум. Наташа вздрогнула и как будто к чему-то приготовилась. Князь сидел серьезную миную и ожидал, что-то будет. Он пристально следил за Наташей, но дверь отворилась, и к нам влетел Алеша.